Илья Смирнов. Хроника времен Василия Темного. Из книги Александра Александровича Зимина «Витязь на распутье». И снова малиновый звон колоколов. На этот раз в отстроенном Кремле конца XV века с его новыми мощными стенами и изысканными соборами. Вот уже появились и льстецы, возводящие власть самодержца к Августу Кесарю, а то и к самому Вседержителю. Вот уже и наследники Орды лишены выходов. Их собирают теперь в свою казну великие князья. Набеги воинственных соседей постепенно прекращаются. Страна вроде бы благоденствует, каждый при своем деле. Мужик пашет, купец торгует. Барин воюет и управляет. Появились иноземные гости и послы, дивящиеся, откуда взялась такая мощная держава. И плата ведь, которую весь народ, и господа, и слуги, заплатил за царство благоденствия, невелика. Всего только утеряна свобода, один только росчерк пера. Да помилуйте, нужна ли она вообще? И была ли она когда-нибудь на Святой Руси? Может быть, и не было, но градус несвободы повысился. Только много лет спустя в стране рабов, в стране господ начнут убеждаться, что не хлебом единым жив человек, и оценят прошлый путь иначе, чем это делали раньше. Носов высказал плодотворную мысль о том, что в конце XV, первой половине XVI века в России происходила борьба двух тенденций развития страны. Стоял вопрос, по какому пути пойдет Русь. По предбуржуазному, который развивался на севере, с его соледобывающей промышленностью, или по крепостническому. Север противостоял центру и был в конечном счете им подмят под себя. Предвестником этого противостояния и была борьба Москвы с Галичем, Вяткой и Устюгом в годы смуты. Крепостнической, крестьянской и монашествующей Москве противостояла северная вольница промысловых людей – соливаров, охотников, рыболовов и свободных крестьян. Гибель свободы Галича повлекла за собой падение Твери и Новгорода, а затем и кровавое зарево опричнины. Если посмотреть на Русь не с подмосковной колокольни, а как бы с общероссийского спутника, то картина соотношения сил будет следующей. Многонациональные государственные образования представляли три тенденции или силы поступательного развития. Первая из них – Новгород и Тверь, которые богатели на транзитной торговле с Западом и Востоком. Вторую силу составляли Север и отчасти Поволжье, точнее Галич, Вятка, Углич, Устюг. Их язычество еще было достаточно сильно и враждебно казенному православию. Северу была присуща ценность, которой не знала Москва – любовь к свободе. И разве кто-нибудь способен кинуть в северян камень за эту пленительную страсть? Основой военного могущества Москвы стал государев двор с его тремя составными частями – служилыми князьями, боярами и детьми боярскими. Роль двора резко выросла после возвращения Василия II из Ордынского полона осенью 1445 года. В Переяславле его встречали все князи и бояре его, и дети боярские, и множество двора его ото всех градов. Суть перестройки старого двора как военно-хозяйственной организации в ходе событий 46 года сводилась к выделению из него двора хозяйственно-административной организации и формированию нового двора военно-административной корпорации служилых людей. Оставя грады и домы, служилые князья, бояре и дети боярские создали ядро войска, для которого война стала делом всей жизни. Победа далеко не всегда бывает за процветающими и богатеющими. В годы Шемякина и Смуты победили несчастные, задавленные нуждой мужики и хищные грабители из государева двора. Три князя поймали великого князя Василия Васильевича в монастыре за Сергиевым гробом и, положивши доску на персех его среди монастыря, и ослепиша его, и вину возложиша на него. Темное время, когда Рюриковичи по ордынскому обычаю именовали русскую землю улусом и по византийскому обычаю выкалывали глаза своим братьям, потерпевшим поражение в борьбе за власть. Что знает советский человек о внуках Дмитрия Донского и их смертельной борьбе за московское княжение, о митрополите Исидоре, о властной княгине Софье Витовтовне? Осталась от эпохи разве что поговорка про Шемякин суд, да и та на самом деле восходит ко второй половине XVII века. И есть еще гениальный фильм Тарковского, где монстр истории пострашнее всех кинематографических чужих и оборотней. Можно не помнить ни имен, ни дат, но трудно забыть расправу над скоморохом и князя, который приводит Орду, чтобы сжечь свой родной город. Между тем, столетия от Мамаева побоища, достояние на Угре не беднее яркими и сильными личностями, чем любое другое, и события его очень многое определили в нашей судьбе. Достаточно задать себе несколько вопросов. Почему иго продолжалось целый век после триумфальной, казалось бы, победы Дмитрия на Куликовом поле, и Москва отделилась от Золотой Орды значительно позже Казанского, Крымского и даже Астраханского ханства? Почему именно тогда, по словам Костомарова, Русь разделилась на Москву и Литву? Причем граница эта надолго отделила московское государство от Европы. Итак, XV век, где умели сводить счеты с еретиками и смутьянами не только мечом и кнутом, но и пером придворного летописца. Для начала каноническая версия событий. Галицкие князья Юрий Дмитриевич с сыновьями мобилизовали все реакционные силы феодального общества, чтобы оказать сопротивление политике централизации, проводимой великокняжеской властью. Из уважения к великокняжескому сану начнем с Василия Васильевича, прозванного темным, то есть слепым. Внук Дмитрия Донского, сын его старшего сына и наследника Василия I, вступивший на престол 10-летним ребенком, должен был производить впечатление неисправимого неудачника. На самом деле, не успев толком покняжить, за юного князя правила мать Софья Витовтовна, дочь столь почитаемого в нынешней Литве Витаутаса Великого. Юноша был свергнут собственным дядей, князем Юрием, о котором речь впереди. Сразу после того, как дядя добровольно вернул 19-летнему племяннику престол, тот пошел войной на дядин удел, снова был разбит и бежал в Новгород. В 1445 году, проиграв очередное сражение царевичам Мамутяку и Якубу, оказался в Ордынском в плену. Едва успев освободиться, был без сопротивления захвачен в Троицком монастыре двоюродным братом Иваном Андреевичем и ослеплен. Василия нельзя упрекнуть ни в трусости. Отмеченное его мужество в битве на Черехе в 1436 году не в особенно выдающемся коварстве. Да, ослепил своего кузена Василия Юрьевича Косова. Но кто из князей отказался бы от такой удачной возможности вывести из игры соперника? Через 10 лет с ним самим поступят точно так же. Отступался от крестного целования, но и другие его не соблюдали. Арестовал митрополита, но предыдущего митрополита всей Руси Герасима просто сожгли на костре. Вероятно, Василий не обладал, как теперь выражаются, организаторскими способностями. Перед двумя решительными битвами его люди так перепивались, что наутро не могли сражаться. Но удивительным образом вокруг маловыразительной личности немудрящего великого князя объединялись люди, обладавшие всеми теми талантами, которыми его Бог обделил. Четырежды свергнутый с престола, он четырежды против всех законов природы, в последний раз слепой и беспомощный, возвращался победителем в Москву. И в конце концов, пережив всех своих соперников, и умных, и талантливых, и коварных, и благородных, передал сыну Ивану Третьему мощное государство, в котором сепаратизм, или, если хотите, стремление к свободе и самоуправлению, уже не имел шансов на успех. Другой парадокс Василия Темного, весьма ярко запечатленный в книге «Зимина». Трудно отыскать в нашей средневековой истории другого такого убежденного и последовательного вассала Орды, каким был Василий I. Кстати, вспомним логику учебников, по которым мы все учились уже лет 200. Объединение русских земель вокруг Москвы объясняется ордынской опасностью. «Чему еси татар привел на русскую землю, и городы дал еси им, и волости подавал еси в кормление. А татар любишь, и речь их паче меры, а крестьян томишь паче меры без милости, а злато и сребро и имение даешь татарам». Именно таково было идеологическое обоснование последнего заговора против великого князя. Еще раз напомним, что средневековые этнонимы сплошь и рядом не соответствуют своему современному прочтению. Ни Золотая, ни так называемая Большая Орда не были государствами татар или монголов, поэтому распространенное выражение «монголо-татарская ига» с научной точки зрения также уязвимо, как любая формулировка советской историографии про обострение классовой борьбы. Юрий Дмитриевич, князь Галицкий и Звенигородский, второй сын Дмитрия Донского, умерший в 1434 году великим князем. Судя по всему, наиболее светлая личность среди боровшихся за власть Рюриковичей. Он не желал признавать племянника великим князем, но опирался при этом на завещание Дмитрия Донского и древнейший порядок наследования, принятый на Руси от старшего брата к младшему. Тогда как представитель Василия в Орде как раз и обвинял князя Юрия перед ханом Улу Мухаммедом в том, что тот намеревается получить великое княжение по мертвой грамоте отца своего, а не по твоему жалованию вольного царя. Зимин приводит убедительные свидетельства тому, что именно с главой галицкого клана Северо-Восточная Русь связывала свои надежды на освобождение от ига и тягостной дани в Орду. Не похож он на сепаратиста, поборника феодальной анархии, поскольку боролся с Василием не за независимость Галича от центра, а именно за центральную власть, то есть наследие своего отца Дмитрия Донского, которое рассчитывал укрепить и приумножить. И действительно, его недолгое правление ознаменовалось вовсе не торжеством удельного сепаратизма. Напротив, подчиненные князья были демонстративно переведены им из своих братьев-молодших в сыновья или братаничи, то есть племянники. Наши предки воспринимали отношения политические как семейные и саму государственную власть как отчину, поэтому формировались эти отношения в категориях родства, причем пожилой мужчина мог оказаться младшим братом подростка, а великий князь литовский, в знак особого, почтительного к нему отношения, дедушкой русских князей. Кстати, именно Юрию Дмитриевичу мы обязаны тем, что его небесный патрон, Георгий Победоносец, оказался в городском гербе столицы. Удачливый полководец, князь Юрий, был великодушен после победы. Зимин называет его выдающимся политическим деятелем. Смерть неожиданно оборвала его жизненный путь как раз тогда, когда он добился великого княжения, и сложились условия, которые могли предотвратить дальнейшую братоубийственную войну. К сожалению, Юрий Дмитриевич тоже оказался неудачником, но больше всего ему не повезло с детьми. Великому князю, умиравшему в Москве в июне 1434 года, некому было передать свое дело. Сыновья были отважными воинами. Они могли выигрывать сражения и брать города, но не унаследовали ни государственного мышления, ни того рыцарственного благородства, которое было свойственно отцу и, надо полагать, привлекало к нему симпатии. Еще при жизни отца старшие сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка выступили против него, недовольные тем, что Юрий Дмитриевич слишком милостиво обошелся с побежденным Василием II, и выместили зло на отцовском боярине Семене Морозова, которого убили в Кремле. Василий Юрьевич Косой месяц пробыл великим князем после смерти отца, но родные братья от него отступились, и брат двоюродный вернул себе престол. Человек авантюрного склада, по определению Зимина, Василий Косой еще около 2 лет сражался один против всех, совершая стремительные рейды по землям своих противников, пока не был разбит на реке Черехи, схвачен и ослеплен. История зло подшутила над тем, кто так яростно выступал против милосердия к побежденным. Умер он в безвестности. Дмитрий Юрьевич Шемяка, князь Галицкий, всю свою жизнь провел в борьбе с двоюродным братом Василием Васильевичем за великое княжение. 2 раза добивался успеха. В 1445 году воспользовался тем, что великий князь попал в ордынский плен. В 1446 году в союзе с Тверским и Можайским князьями просто сверг его с престола. Князь Дмитрий обладал качествами незаурядного правителя, но постепенно все движение, возглавляемое Дмитрием Шемякой, перерождалось в обыкновенный средневековый разбой. Что же, он был не последним на этом пути. В конце концов, лишенный своего удела и преданный всеми союзниками, Дмитрий бежал в Новгород, где в 1953 году и был отравлен по распоряжению Василия Темного и при содействии вольных мужей-новгородцев, которые тоже не любили неудачников. Мы перечислили только главных действующих лиц той великой исторической драмы, которая разворачивается перед читателем книги «Витязь на распутье». Между тем, не вычеркнешь из истории эпический зачин феодальной войны, великокняжескую свадьбу, на которой мать жениха, гордая Софья Витовтовна, нанесла смертельное оскорбление всей семье галицких князей, обвинив Василия Косова в краже драгоценного пояса. Может быть, война началась бы и без этого, а может быть и нет. Останется в памяти и зловещая фигура Ивана Андреевича Можайского, еще одного внука Дмитрия Донского. Он, подобно своему английскому брату по классу, сэру Дэниелу из «Черной стрелы» Стивенсона, успел предать всех своих союзников по несколько раз и превратил клятвопреступление в своеобразный кодекс чести и образ жизни. И его противоположность, воевода Федор Босинок, хранивший и в тюрьме верность свергнутому сюзерену. В книге «Витязь на распутье» есть еще один сюжет, на первый взгляд посторонний по отношению к княжеским распрям, а на самом деле принципиально важный не только для того, чтобы иметь полное представление об облике той эпохи, века 15-го, но и для того, чтобы разобраться в веке 20-м. Ослабление и окончательное падение Византийской империи, казалось, устраняло главную причину разделения христианских церквей в Европе на римскую и греческую. Тем не менее, раскол не только не был преодолен, но углубился до полного взаимного неприятия и до сих пор дает о себе знать позорными для христианства побоищами в церквах Западной Украины. А между тем, именно в правлении Василия Темного возникла реальная возможность осуществить старую мечту Витовта об объединении католиков с православными, Флорентийская уния. Отношение к ней в литературе сформировалось достаточно однозначное. Римская курия сделала попытку включить в сферу своего политического влияния Русь путем подчинения папству русской церкви. Грек Исидор, митрополит, был сторонником унии. Отказ московского правительства и русской церкви признать унию имел большое международное значение, поскольку это укрепляло внешнеполитическое положение русского государства. Реальная картина, основанная на источниках, оказывается иной. Исидор, гуманист по образованию и убеждениям, знал и любил Гомера, Софокла и Цицерона. Его конкурент в борьбе за высший церковный сан и главный противник унии, рязанский епископ Иона, напротив, редкостный негодяй даже по меркам смутного времени. Весной 1446 года именно он выманил из убежища в Муроме малолетних детей Василия Темного, Ивана и Юрия, и тут же выдал их Шемяке, который только что ослепил их отца. Но победителем оказался именно Иона. Всего три дня в марте 41 года продлилось церковное единство Запада и Востока. А затем Исидор был арестован великим князем. И в 48 году Иона, теперь уже переметнувшийся на сторону Василия Темного, наконец-то занял место опального знатока Гомера. Золотая Орда в лице своего вассала Василия Темного очередной раз защитила Россию от вторжения католического Запада. Движение России к деспотизму восточного типа и изоляции от Западной Европы, заметное при Иване III и приобретающее чудовищные формы при Иване IV, невозможно объяснить внешним влиянием со стороны. Конечно, Орда сыграла свою роль, и вовсе не положительную. Однако судьба России решалась в самой России, где сталкивались различные тенденции развития. Была ли возможность иного исхода? Наверное, этот вопрос не слишком корректен. Но Зимин показывает, что прогрессивная альтернатива имела и свою социальную опору, и свои шансы на успех. В книге ее олицетворяют князь Юрий Дмитриевич и митрополит Исидор. К сожалению, оба они не были поняты современниками.